Ред детонатор. Чингисхан, сотрясая вселенную. Глава первая. Юный криминал. 18 августа 1227 года нашей эры. Тангутское царство. Осадный лагерь под городом Чжун-Син. «Кто?» — без особого интереса спросил Чимуджин. Каган Монгольской империи лежал на соболиных шкурах и флегматично жевал основательно разваренное мясо куропатки. Зубы у него были уже не те, поэтому китайский лекарь рекомендовал не напрягать челюсти понапрасну. Еще у него сильно болела спина, поврежденная при падении с лошади. «Как же плохо быть старым», — подумал Тимуджин, более известный как Чингисхан. «Ох, как хорошо было быть молодым!» Великий хан, гонец от Борчу-Богатура, заполз в ханский шатер рядовой Кешеткен Хортау. Примечание. Богатур. То же самое, что и богатырь, почетный титул, присуждаемый за особо выдающиеся воинские заслуги. У монголов обычно употреблялось как присоединяемое к имени, как показано в примере. Борчу – это особо близкий Чингисхану друг, которого он знал практически с самого детства. В сокровенных сказаниях монголов есть информация, что Борчу познакомился с Чимуджином, когда тот был рядовым степным ноунеймом, помог будущему сотрясателю вселенной вернуть угнанные ворами скот и стал его другом. Тимуджин не забыл и всегда держался своего товарища, что определенным образом характеризует его как человека. Кешектены, от тюркского «кайзик» – очередь, смена – это личная гвардия великих ханов-монголов, которую учредил именно Чингисхан. Это было элитное подразделение опоры власти великого хана, после смерти Чингисхана несколько раз реформированное. Дореформировались до того, что начали формировать подразделения кешектенов по национальному признаку из китайцев, тангутов, русских, карлуков и даже кипчаков. Первыми гвардейцами стали Борчу, Мухали, Бурухул и Чилаун, ребята, с которыми Тимуджин постепенно пришел к успеху. Конец примечания. Он велел ему лично передавать любые вести без риска лишиться головы за их содержание, но только потому, что Хортау чем-то напоминал ему Тогрула, побратима его отца. Примечание. Тогрул, также известный как Ван Хан, хан племени кириитов, христианин несторианского толка, побратим отца Тимуджина, Ясугей Богатура. Тогрул, когда Тимуджин был ноунеймом, сильно помог, но когда вчерашний степной ноунейм стремительно пошел к успеху, отношения резко испортились, началась резня, и Тогрул был вынужден бежать. Он оказался трудноузнаваемым в сумерках, за что был застрелен патрулем соседнего племени. Соседнему племени, кстати, тоже пришел ожидаемый конец, потому что Тимуджин очень быстро разучился терпеть ситуации, когда кто-то кочует по степи без его особой на то санкции. К слову, Тогрул и Тимуджин когда-то сильно помогли китайскому полководцу против татар, за что Тогрул получил титул вана, читай что-то офицерское, и был прозван ванханом, а Тимуджин титул чаудхури, типа ефрейтора или вроде того. В общем-то, любви между ними это не прибавило. Конец примечания. Старая история. «Заводи», — вяло махнул рукой Тимуджин. «Борчу-богатур докладывает, что сжег все усадьбы вокруг города Гуюаня и перехватил два крупных отряда из земель Цинь», — сообщил Хортау. «Он со своим туменом, как вы и мудрейше велели, движется на соединение с туменом Борухула». Примечание. Тумен. Многозначный термин. используемый для обозначения числа 10 тысяч, употребляется применительно к войску. Древний аналог словосочетания «очень много», то есть «тьма», тоже обычно применительно к войску, а также для обозначения административной единицы, с которой предполагается собрать под штык 10 тысяч конного войска азиатов с раскосыми и жадными очами. Город Тюмень имеет название не исконно-посконное, а самое настоящее тюрко-монгольское. То есть в монгольском языке это слово тоже не самопроизвольно зародилось, а было заимствовано от тюрков, которые в свое время доминировали, да не вы доминировали, в Азии. Конец примечания. Правильно, тихо произнес Тимуджин, отбросив ножку куропатки. Еще? Что? Желудок его слабо проурчал что-то благодарственное. Пища в последнее время проходит плохо, так и норовя застрять в его старых кишках, вызывая стойкие запоры. Есть большую часть дня не хотелось, поэтому приходилось заставлять себя. Он почти прикончил тангутов, нанесших ему смертельное оскорбление 6 лет назад. Кто бы забыл, но не он. Проклятые рисоеды! Раздулся в нем застарелый уголек ненависти. «Недостаточно сил у меня? А что вы теперь скажете?» Великий хан вновь упал на колени Хуртау. Прибыл император тангутов Моджу. Он сдается со всем своим двором и просит пощады для себя и своей страны. «Запускай», — разрешил Тимуджин, после чего с натугой отрыгнул. Ждать пришлось недолго. Зная, что после трапезы у Чингисхана редко бывает хорошее настроение, императора затолкали в шатер и поставили на колени. «Говори», — произнес Тимуджин. Император Моджу открыл рот, чтобы начать что-то говорить. «А хотя, знаешь», — поморщился великий хан, — «бодай, задуши его». Император тангутов, обряженный в роскошные шелка и многосоставную черную шляпу, типично тангутскую, был схвачен ближайшими кишектенами, после чего на его шею была накинута удавка. Он не успел ничего сказать, не успел сделать лишнего вдоха, как настала его смерть. «Зачем говорить, если и так все понятно?» «Хуртау», — позвал Тимуджин, потеряв интерес к удавлению тангутского наглеца. «Шли гонца к Борчу. Пусть хрф-уф!» Тимуджин внезапно завалился на бок и выпучил глаза. «Великий хан!» — подлетел к нему обеспокоенный Хуртау. «Господин, повелитель!» «Хрф-уф!» — выдохнул Тимуджин, лицо которого покраснело, а левый глаз наполнился кровью. «Хрф-ыф! Убить всех! Хрф! Города! Ыф! Жечь! Жечь! А-а-а!» 18 августа 396 года нашей эры, Западная Римская империя, провинция Паннония. «Х-а-а!» — издал ребенок первый в жизни звук. «А-а-а-а!» Очень громко. Радостно провозгласила некая старуха неприятного вида, но Тимуджин видел лишь мутные тени и блики света. Он ничего не понимал, голову будто сжало, глаза ослепли, не видно ничего, тело ощущается будто чужое, страшно до одури, непонятно, что происходит и что его ждет. В голове была пустота, мысли не могли выстроиться в связанную конструкцию. А еще эта пустота болела, но как-то отстраненно, будто не с ним, а с кем-то еще. Пытаясь сохранить ускользающую, будто вода между пальцами, целостность разума, Тимуджин заставил себя успокоиться, начав считать до 10, как когда-то учила мать, Ойлун. Жизнь показала, что это не помогает, поэтому Тимуджин совершил много необдуманных дел, за которые приходилось расплачиваться, но возраст и опыт со временем взяли свое. Счет помог выиграть немного времени, истекание разума замедлилось. Но вечно это продолжаться не могло, потому что Темуджин чувствовал, как начинает терять сознание и часть себя. Все мутнело, меркло, терялось и таяло. 19 августа 401 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. «Эйрих, иди домой!» — позвала его Тиудигото. Тиудигото — это мать. Но есть еще отец, Зевта. А еще есть два старших брата, Воломир и Видимир. Первый родился за 2 года до Эйриха, а второй — за год. Также есть Эрлиева, она родилась через год после Эйриха. Но ходят слухи, что была еще некая Эвухильда. Эти же слухи утверждают, будто она умерла за год до рождения Эйриха. Родители ничего не говорят об этом. За неурочные расспросы Эйрих был бит отцом, а затем ему дополнительно прилетело от матери. Злые люди. Воспоминания начали возвращаться к нему только примерно год назад. Тогда-то он понял, что Эйрих — это не его имя, а настоящее его имя — Темуджин, великий хан монголов. В какой-то момент все начали звать его Чингисханом, а ему так понравилось, что впредь его звали только так. Язык учился очень легко, потому что он себя не помнил и постигал язык готов, будто первый. Это простой язык, в нем нет многих понятий, к которым он привык, поэтому учиться ему было легко. «Иду», — ответил Темуджин, и бросил недоделанные силки, которые мастерил за домом. Здесь все совершенно иначе. Он до сих пор не понял, где находится. Возможно, Тенгри послал его на небеса, так он считал последние полгода. Но однажды он порезался кремневым ножом и понял, что этот мир настоящий. Ведь все же знают, что на небесах нельзя порезаться или пораниться. Там нет боли и страданий. Это стало решающим фактором и подтвердило то, что предполагал Темуджин. Нет никаких небес Тенгри для праведных и подземного мира Эрлика, где неправедно прожившие жизнь подвергаются вечным мучениям. Все это ложь шаманов и жрецов, потому что Темуджин прожил достойную жизнь, обратил в прах всех своих врагов, отправил могучие тумены для покорения народов на западе и на юге. Он жил полноценной жизнью и брал у нее все, сокрушая любого, кто смел бросить ему вызов. Это ли не гарантированный путь в благословенные небеса? Но вместо вечного благоденствия средь небес он получил проклятую лачугу, сквозь которую свободно проходит ветер, а также светловолосых и голубоглазых родителей, едва способных прокормить своих детей. И по этой причине Темуджин, пока что более известный как Эйрих, старательно вспоминал полузабытые навыки по самостоятельной добыче пропитания. В детстве он жил очень плохо, смерть отца, подло отравленного проклятыми татарами, разрушила его беззаботную жизнь, превратив ее в кошмар. Две жены Ясугея Богатура, отца Темуджина, Оэлун и Сочихал, не смогли удержать под рукой сторонников отца, а племя тайчутов угнала их скот. Это была тотальная нищета. Они пытались ловить рыбу, охотились на дичь, ставили силки и выкапывали коренья. Добравшись до дырявой лачуги, которую пока что приходилось называть своим домом, Темуджин, следуя заведенному родичами ритуалу, коснулся оберега защитника дома, после чего вошел внутрь. Вокруг глухой лес, поэтому неудивительно, что лачугу сделали из древесины. Только древесина была старой, сухой, попахивающей стариной. Видно, что строили в спешке, а потом так и оставили. «Надо перемолоть зерно, отец принес сегодня с утра», — произнесла Тиудигото. Это была высокая женщина, худая, от постоянного недоедания, светловолосая и голубоглазая. Таких людей Темуджин видел среди тысяч рабов, поставляемых Запада. На вид ей лет 20, но Темуджин мог ошибаться с оценкой. Зубы у нее в полном порядке, а значит, она может рассчитывать на долгую жизнь. Взгляд у нее умный, она не глупа, но одного ума мало, чтобы прокормить своих детей. «Найди этих троих, пусть помогут тебе», — продолжила Тиудигота. «Надо успеть до вечера, иначе Зевта будет недоволен. Эти трое — это Валамир, Ведимир и Эрлиева». «Сделаю», — коротко ответил Темуджин. С братьями и сестрой у него отношения не задались прямо сразу. Он отличался от них, а уже только этого было достаточно, чтобы нашлись причины для неприязни. Если эти трое тратили все светлое время на бессмысленные игры, то Темуджин работал. Работал для того, чтобы было чем набить желудок. Вчера ему удалось поймать в силки достаточно глупого кролика. Его чуть поела лиса, нашедшая зверька раньше, чем Темуджин. Но он отбил добычу и сумел вырезать неплохие куски мяса, а также спасти несколько кусков шкуры. Кроличья шкура, особенно если речь идет о паре поврежденных кусков, мало на что пригодна, но бросать ее просто так было бы глупостью. Тот день омрачило лишь то, что на запах жарящегося мяса примчались братья с сестрой. Пришло время драться за еду, но эти трое были заведомо сильнее. К счастью, вовремя сориентировавшийся Темуджин успел затолкать себе в рот большую часть недожаренного мяса и съесть его. Было очень горячо, но еще более вкусно. А потом из него выбили всю пыль пинками. «Плохо быть слабым», — подумал он. В тот день ему вспомнились события из прошлого детства. Он очень сильно хотел есть, желудок уже давно перестал урчать. Они с Хасаром, родным младшим братом, поймали рыбу в реке Онон. Уже собирались ее зажарить и съесть, но тут появились единокровные братья Бехтер и Бельтугей. Бехтер решил, что достойно забрать их добычу себе. Он был сильнее, поэтому в драке его одолеть не удалось. Бельтугей был менее уверен в правильности действий Бехтера, но все же помог ему. Не стерпев обиду, Темуджин взял с собой Хасара, выбрал момент и напал на Бехтера. Он перерезал ему глотку, потому что никто не смеет отнимать у него еду без последствий для себя. И эти маленькие. Темуджин волевым усилием взял себя в руки. Он слишком зрел, чтобы опускаться до этих зверенышей. Убивать их он не будет, хотя это было бы выгодно. Но в будущем, когда он вновь возвысится, он не дарует им и дырявой кошмы. Так он решил. А Эрлиеву отдаст в жены какому-нибудь рядовому воину. Если будет хорошо вести себя, то может рассчитывать на гвардейца из кешектянов. Выследить этих троих было нетрудно. Он знал, где они обычно обретаются. На берегу небольшой безымянной речушки, сильно мелеющей к концу лета. Нет, кто-то раньше как-то называл эту речушку. Но местные жители, испокон веку обитавшие на этих землях, не перенесли встречи с их племенем, бежавшим от неких бесчисленных орд конников. Расспросы родителей не принесли никакой пользы, потому что Эриха никто не воспринимал всерьез и не считал нужным вести с ним просветительские беседы. «Губительный подход», — подумал Темуджин, огибая скопление подсохшего кустарника. «Даже я откладывала некоторые государственные дела, чтобы учить уму-разуму своих детей, а у меня их было немало». Поселение, в котором они сейчас обитают, называется просто деревней, то есть племя даже не посчитало нужным как-то называть это место. Это было связано с тем, что племя уже неоднократно переезжало все дальше и дальше на юг. Сейчас, судя по всему, затишье, но вождь может принять решение идти в более плодородные земли, памятуя об угрозе от орды конников. Темуджину даже на миг показалось, что Тенгри поставил его на пути монгольских туменов, следующих на запад. Но родители никогда не слышали о монголах и Чингисхане. А Темуджин снова получил взбучку, чтобы не рассказывал больше всякие небылицы. С этими людьми надо вести себя осторожно, потому что он сейчас наименее ценный член семьи, и отказаться от него гораздо легче, чем от старших братьев или сестриц, которые, если переживет детство, может стать выгодным товаром. Ни у одного Темуджина есть план отдать ее замуж за сдельную сумму Калым. Если он вызовет гнев родителей или покажет, что вреда от него больше, чем пользы, выжить будет гораздо тяжелее. При родителях, которые хоть как-то, но заботятся о нем, он постоянно хочет есть. Его буквально истомляло осознание того, что если он не будет хорошо есть, то не вырастет настоящим воином. Если он уродился в Зевту своего нынешнего отца, то при достаточно интенсивных тренировках и хорошей еде сможет вымахать даже выше, чем отец. Зевта, дюжий малый, светловолосый, как все в их семье, сероглазый, с волевым лицом, на котором есть несколько явно боевых шрамов, с сильными руками, а также характерной осанкой человека, знающего себе цену. Темуджин, встретив он такого среди монголов, подумал бы, что видит перед собой опытного воина. И это была истина. Зевта служил в дружине вождя Бреты. Вроде бы дружинник — это готовый к бою по первому зову воин, поэтому большую часть дня Зевта проводил в бражном зале вождя, где, как говорили старшие братья, сильно выпивал за счет вождя. Есть здесь такой обычай, когда вождь платит за бесплатный мед и брагу для своей дружины. Поэтому дружинников у него немного, всего 12 человек, зато каждый из них являлся отличным воином, если верить старшим братьям опять же. «Трое!» — крикнул Темуджин. «Вы где?» Вероятно, играют в прятки или залегли в кустарнике и спят. Темуджин начал злиться. Во-первых, от того, что слишком мал сейчас, и его ни во что не ставят. Во-вторых, от того, что должен работать, как какой-то простолюдин. Каков его нынешний быт? До рассвета его будет, он одевается в свое грубое рубище, после чего выходит вместе с братьями и сестрой собирать валежник в лесу. Пока идет сбор валежника, Тиудигота готовит нехитрый завтрак, на котором надо как-то продержаться до вечера. Лепешка грубого хлеба, может иногда немного мяса, если Зевта соизволит принести что-то из брашного дома. После завтрака Эйрих и братья ищут в лесу упавшие деревья, которые можно отломать от корней и приволочь домой. Предполагается, что Зевта займет у соседей топор и нарубит дров. Эти дрова будут складированы в ветхом сарае, где пролежат до зимы, чтобы было чем топить очаг. С металлом здесь все очень плохо, впрочем, как было и в степи во времена юности Темуджина. Вся сталь, которую только удавалось получить, уходила на топоры и наконечники копий для воинов. Лишнего металла нет. Поэтому плотницкие топоры и даже хозяйственные ножи – это дорогое удовольствие. Поэтому освободить даже небольшое деревце от корней – это большой труд для маленьких ручонок Эйриха. Чтобы хоть как-то облегчить работу, он вновь взялся за старое. Под старым понимается работа с камнем. В пору страшной нищеты, когда не хватало металла, даже на наконечнике для стрел – Темуджин колол кремень и делал острые наконечники для охоты на дичь. Следует сказать, что он стал неплохим мастером, способным выбивать из камня даже примитивные ножи, а однажды у него получился неплохой топор, которым он некоторое время рубил маленькие деревья, чтобы компенсировать недостаток запасов кизяка. Кизяк – это овечье дерьмо, смешанное с соломой и высушенное в специальной форме. Здесь в подобном нет необходимости, так как в лесах полно валежника и палых деревьев. Железо получить удастся не скоро, потому что оно здесь лишь чуть дешевле золота. В связи с этим Тимуджин в ближайшие дни найдет подходящий камень и выбьет из него нечто похожее на топор. И пока остальные будут колотить корни подручными камнями или бессмысленно гнуть их из стороны в сторону, он, если все получится как надо, будет срубать малые деревья, чтобы быстрее всех выполнять дневную задачу. Кремневый нож он уже нашел у речки. Там валялось много камней, поэтому он потратил часа 4, чтобы найти себе инструмент для повседневно-бытовых задач. «Вы где?» — вновь крикнул он, идя вдоль берега. И снова тишина. Если они замыслили засаду, чтобы вновь выбить из него пыль, за что? Эрлик их знает. Это же дети. Разве им нужен повод, чтобы избить кого-то, кто слабее, чем они? Тут он услышал шум и копошение где-то за очередным скоплением суховатых кустов. Значит, точно хотят его избить. Но теперь, когда он распознал засаду, эта затея им дорого обойдется. Сегодня кто-то из них точно умрет. Или будет жалеть, что выжил. Рука сама сняла с пояса кремневый нож. Мальчик Эйрих пригнулся и начал внимательно следить за тем, куда ступает. Он сфокусировался на мысли, что на охоте и от ее результатов зависит то, как он будет жить дальше. Обогнув источник шума по большой дуге, Тимуджин, максимально скрываясь, чему хорошо помогало то, что он босонок, начал заходить к непрерывному шуму с тыла. Были места, где пришлось нашуметь. Сосновые колючки захрустели слишком громко. Но если не учитывать это, он подкрался образцово незаметно. И на небольшой полянке, которую окружали эти суховатые кусты, он увидел сцену, которая заставила его крепко задуматься. Точнее, взвесить все «за» и «против». Валамир и Эрлиева лежали на траве, избитые, связанные коноплянной веревкой, а Видимира активно щупал, как девку, некий крепкий мужчина, лица которого Тимуджин не видел. Слышал он, что есть такие люди, охочие до мальчишечьего тела. Сам он их не уважал, а в своем воинстве не терпел, подвергая казни. Мужчина должен быть женщиной, не с другим мужчиной, и тем более не с мальчиком. Это против природы и против воли Тенгри. Если бы Тенгри хотел такого, может, в этом появился бы какой-то практический смысл. А «за» и «против» он начал взвешивать, потому что если оставить события идти своим ходом, то это решает ряд проблем. Больше никаких конкурентов на родительскую еду. Никаких рисков быть битым этими погаными недоносками. Но есть риск, что этот неизвестный не убьет его братьев с сестрой, они вернутся домой, расскажут о произошедшем отцу, тот затеет свару и может погибнуть на судебном поединке. Эту вероятность исключать не следует. А еще это урон чести их семьи, то, что средний сын Зевта был с мужчиной. Сам же Тимуджин будет насмехаться над этим сопляком, он себя знает. Еще эти трое будут обязаны ему за свои жизни. Уж он-то воспользуется этим до последней монеты. И монеты. У неизвестного могут быть деньги, у него может быть нож. Такая штука Тимуджину очень нужна. И еще веревка, которой связана его брат с сестрой. Она тоже ценная в его убогой нищете вещь. Решение склонилось в пользу того, чтобы стать благородным спасителем беззащитных недоносков. Тимуджин начал движение, перекатив в ладони кремневый нож. Неизвестный привстал на колени, задрал на Видимире робу, затем начал развязывать перевязь своих штанов. Лучше момента судьба не предоставит. Стиснув зубы от напряжения, вызванного тем, что он сомневался в силе своих рук, Тимужин рванул к неизвестному мужчине, взял его за волосы и ощутил недоуменное движение головой, после чего приставил к глотке своей жертвы кремневый нож и силой дернул его в сторону. Зубчатая режущая кромка распорола ткани и повредила правую сонную артерию. Видимира, заоравшего от ужаса, щедро обрызгала кровью. «Заткнись!» — приказал ему Тимуджин. «Закрой свою поганую пасть!» Видимир выпучил глаза в удивлении и замер. Уронив на землю кремень, Тимуджин опустил голову неизвестного, чтобы кровь перестала заливать до полусмерти напуганного Видимира. На поясе неизвестного висел кошель. Сдвинув его из-под пуза покойника, Тимуджин невольно улыбнулся, когда заглянул внутрь. Бронзовые монеты, римские. Он не знал, сколько они стоят, но это его первые деньги. На них точно можно что-то купить. Поэтому взгляд в будущее становится чуточку светлее. Нож обнаружился за сапогом. Это был острый кусок железа длиной полторы ладони Эйриха. Рукоять деревянная, крепящаяся бронзовыми заклепками. Дальнейший сбор трофеев обогатил Тимуджина на серебряную монету, спрятанную в секретном кармашке штанов, а также на десяток бронзовых монет, спрятанных в сапогах. Сапоги тоже немалая ценность, поэтому их он спокойненько снял. «Ты», — указал Тимуджин на Видимира, — «иди к реке, только скрытно смой себе кровь, рубище свое принесешь сюда». Видимир продолжал лежать, глядя на него пораженным взглядом. «Я сказал, иди к реке!» — отчеканил Тимуджин. «Живо!» Мальчик не выдержал давления и вскочил, умчавшись к водоему. «Эйрих, что ты наделал?» — изумленно спросил Воломир. «Это ведь...» «Никто не узнает, если вы не будете никому говорить», — произнес Тимуджин. «Если вы скажете кому-нибудь, станете такими же, как он». Дальнейший обыск ничего не дал. Ни топора, ни тем более уж меча не было. «Какими?» — спросила не очень умная Эрлиева. «Мертвыми», — снизошел до пояснения Тимуджин. «У него было оружие?» «Не было ничего», — ответил Воломир. «Он попросил нас помочь ему». «Кто это такой?» — поинтересовался Тимуджин. Спросил он это, продолжая ощупывать одежду жертвы на предмет дополнительных ценностей. Всегда есть шанс, что человек спрятал на теле больше ценностей, чем может показаться после первого обыска. Уж Тимуджин-то в этом хорошо разбирался. «Что с нами теперь будет?» — спросил Воломир. «Ты напрасно гневишь меня, Воломир!» предупредил его Тимуджин, отвечая на вопрос. «Это дядя Дикиней был», — ответил Воломир. «Если не хотите присоединиться к дяде Дикинею», — произнес Тимуджин, «никому не говорите о том, что произошло. А теперь я вас развяжу, и мы пойдем закапывать дядю Дикинея во враге. Знаю, я тут один...» Родителям о произошедшем знать не обязательно, потому что в таком случае придется платить вергельд, то есть денежную компенсацию от рода убийцы роду убитого. У них весь род состоит из одной семьи, поэтому вергельд не по их мошне, у них ничего нет. А Тимуджин знает одну работающую везде истину. Нет покойника и доказательств, нет преступления. «Где этот маленький паскудник?» Тимуджин посмотрел в сторону реки. «Эй, Видимир, поторопись!» «Воломир, бери его за плечи, не бойся, он теперь ничего не сможет. Он ведь мертвый». Но Воломира сложила пополам в приступе рвоты. «Лучше бы тебе не бояться мертвых», недовольно покачал головой Тимуджин. «Лучше бы тебе бояться меня».